Глава 51. Ханьфэй ничуть не волновался, его уверенности сходила из его способностей. Он был удивлен, увидев Лиху. Ханьфэй закричал: «Ся Юй, постой, только не паникуй, мы объединимся и прикончим его». Ся Юй была почти в слезах. «Кого ты собираешься прикончить?» Ся Юй сказала: «Мы не можем убить его, у него есть рыба с головой тигра как духовное домашнее животное, он слишком сильный». Ханьфэй спросил: «А что же за такое духовное домашнее животное?» Лиху тоже удивился, но не потому, что снова встретил Ханьфэя, а потому, что услышал его имя. Похоже, он попал в беду. Этот парень был Ханьфэй. Ся Юй была готова убежать в любой момент, но Ханьфэй самоуверенно крикнул Лиху со своей лодки: «Мошенник, предложи мне всю свою рыбу прямо сейчас, или я не проявлю к тебе милосердия». «Ханьфэй», — мрачно сказал Лиху, — «между нами нет вражды. Поскольку она под твоей защитой, я отпущу ее». Ханьфэй сказал: «Черт, ты думаешь, что у тебя есть выбор? А теперь отдавай мне свою рыбу, или я покажу тебе, какого у тебя цвета кровь». Ся Юй была поражена. Почему Ханьфэй так уверен в себе? И почему Лиху, казалось, боялся его? Лиху сказал: «Ханьфэй, не заходи слишком далеко. Танга не останется в деревне Небесной Воды навсегда. Это не твое дело», сказал Ханьфэй. «Теперь он наверняка сможет меня защитить. Это твой последний шанс. Если ты не хочешь, чтобы тигры были уничтожены, отдавай всю свою рыбу прямо сейчас». Ся Юй наконец понял, что Ханьфэй рассчитывает на Танге. Она тут же успокоилась. «Правда, неужели ты действительно осмелишься напасть на Ханьфэя?» Лиху выглядел ужасно. Он не мог позволить себе разозлить Танге, а это означало, что он не мог напасть на Ханьфэя. Тем не менее, он тайно сделал жест в сторону океана позади него и сказал: «Ханьфэй, как насчет того, чтобы я дал тебе половину моей рыбы?» Ханьфэй сказал: «Разве ты не слышал, что я сказал? Отдавай всю свою рыбу». Сдерживая ярость, Лиху сказал: «На моей лодке полно рыбы. Почему бы тебе не помочь мне перетаскать на твою лодку?» Ханьфэй рассмеялся: «С твоей головой что-то не так? Я тебя обкрадываю, а ты хочешь, чтобы я сделал самую грязную работу? Ты будешь бросать рыбу в мою каюту. У нас еще много времени». Ся Юй прыгнул на лодку Ханьфэя и прошептала ему: «Будь осторожен. Он только что убил несколько человек». Ханьфэй сменил выражение лица. Он еще никогда не думал никого убивать. В любом случае, все они были детьми. Он не ожидал, что Лиху действительно убивал других людей. Лиху подумал про себя: «Может быть, ты и есть Ханьфэй. Ну и что? Вокруг никого нет. Если я убью его и убью Ся Юй прямо здесь, кто же узнает, что это сделал я?» Сдержавшись, Лиху бросил рыбу-клинок рыбацкую каюту Ханьфэя. Ханьфэй время от времени подгонял его: «Почему ты такой медлительный? Разве ты не кушал?» Ся Юй посмотрела на Ханьфэя, не находя слов. Парень уже не был тем молчаливым человеком, каким он был раньше, после того, как упал в океан. Ся Юй спросила: «Ханьфэй, сколько у тебя очков?» Ханьфэй сказал: «Я не знаю. Их слишком много, чтобы сосчитать. Я жду, пока инспекторы сделают свою работу». Именно тогда Лиху внезапно вмешался: «Ханьфэй, все твои каюты полны». Ханьфэй ответил, не задумываясь: «Правда? Ся Юй, у тебя есть пустые каюты?» Ся Юй широко раскрыла рот. «Разве многие не говорили, что у первой десятки были полные рыбные каюты?» «Да, у меня есть 4 пустые каюты. Рыбу, которую я храню на твоей лодке, могут считаться моими очками», — Хи Ся Ю сказал. Наверное, затем Ханьфэй указал на Лиху и сказал: «Ты перемести остальных рыб в ее каюты, только побыстрее, мне нужно еще ограбить некоторых». Лиху запихнул рыбу в каюту Ся Юй, ничего не сказав, но втайне был потрясен. Каюты этого парня были полны клинковидными рыбами. Как ему это удалось? Ся Юй осторожно спросил: «Сколько очков ты набрал за последний час?» Ханьфэй на мгновение задумался и сказал: «Я не могу вспомнить прямо сейчас. Больше 1000 очков, я думаю». «Ся Юй, Лиху». В этот момент деревенский староста объявил: «До окончания этого рыболовного испытания осталось 2 часа. Пожалуйста, продолжайте в том же духе». Ханьфэй воскликнул: «Почему глава деревни не объявил результаты?» Ся Юй закатила свои глазки. «Пока нету необходимости в объявлении после того, как сказали о тысячном месте. И тем более за последние 4 часа все пошло наперекосяк, теперь трудно рассчитать очки. Разве ты не заметил, что инспекторы ушли? Сейчас им не позволено вмешиваться». Моргая, Ханьфэй спросил: «Ты серьезно? Разве это не инспектор?» Ханьфэй указал на лодку, которая плыла совсем рядом. На нем сидел инспектор. Их можно было легко отличить, потому что они были намного старше участников процесса. Внезапно Хань Фэй прищурился и сказал: «Мы окружены». Хань Фэй увидел, что со всех сторон к нему приближаются десятки лодок. «Ха-ха, Хань Фэй, ты точно мертв. Может, ты и брат Танге, но что с того? Его здесь нет. Я могу легко убить тебя». Шокированная, Ся Юй поспешила сказать: «Бежим, беги». Беззаботность Хань Фэя сменилась жестокостью. Лодки у всех были одинаковыми. Как далеко он может убежать? «Так значит, ты их лидер. Я убью тебя первым». Пурпурная бамбуковая удочка Хань Фэя была устремлена в лицо Ли Ху, и оттуда хлынула духовная энергия. Усмехнулся Ли Ху: «Ты думаешь, что ты Танге? Я бы не испугался, если даже передо мной стоял сам Танге». С духовной энергией, вырвавшейся из его собственной удочки, Ли Ху безжалостно ударил в ответ Хань Фэя. «Остановитесь!» — крикнул инспектор с расстояния в 1000 метров. Это было еще одним доказательством того, что с инспектором что-то не так, потому инспектор был очень далеко. Хань Фэй стал серьезным. Его способность к 279 очкам духовной энергии, безусловно, не была шуткой. Чем выше был верхний предел, тем крепче становилось тело человека. Ляск, бам. Пока Ся Юй наблюдала в шоке, Ли Ху полетел в каюту после удара. Пули Ху бешено рвало кровью. Он почувствовал, что у него сломаны руки. Он был поражен. Как этот парень может быть таким сильным? Как рыбак 8-го уровня, он не смог противостоять одной атаке с его стороны. Прежде чем Ли Ху понял, что происходит, Хань Фэй прыгнул и атаковал снова. Ли Ху был потрясен. Он будет тяжело ранен, если не сможет избежать удара. «Тигровая голова, ко мне!» А Хань Фэй отодвинулся в сторону, и отвратительная 3-метровая рыба вонзилась в тело Ли Ху. А что происходит? Тело Ли Ху ужасающе расширилось с еще более интенсивной духовной энергией. Появилась тень большой рыбы. Он сказал: «Остановись». После слияния со своим питомцем, его боевые способности будут намного выше, чем раньше. Хань Фэй прищурился и сказал: «В таком случае, я побью его еще больше. Я же сказал тебе остановиться». Инспектор торопливо приближался, но Хань Фэй проигнорировал его приказ и ударил снова. На этот раз конец пурпурной бамбуковой удочки светился так, как будто Хань Фэй захотел использовать духовный энергетический взрыв. Глаза Ли Ху чуть не вылезли из орбит. Он должен был благоразумно бороться с духовным энергетическим взрывом, хотя и был сильнее. Он также собрал свою духовную энергию и активировал духовный энергетический взрыв. «Взорвись! Бам!» 2 каюты на лодке Ли Ху были взорваны взрывом. Лицо Ли Ху было залито кровью. Он уже с трудом мог держать удочку. Он почувствовал, что у него теперь точно сломаны руки. Хань Фэй был отброшен прочь, но он отскочил назад и ударил еще один раз духовным энергетическим взрывом с фиолетовой бамбуковой удочкой. Ли Ху был потрясен. «Не убивай меня!» «Нет!» Хань Фэй не был идиотом. Если он не убьет Ли Ху сейчас, у него может не быть шанса сделать это позже. Но за мгновение до того, как фиолетовая бамбуковая удочка ударила Ли Ху, из тела Ли Ху выскочила гигантская рыба. Дум, бам. Тигровая голова рыбы появилась перед Ли Ху, и атака Хань Фэя обрушилась на ее голову. Глава 52. Значит, от не умер. Хань Фэй был потрясен. Он знал, насколько мощной была его атака. Даже рыбак 9-го уровня, возможно, не смог бы устоять. Перед ней, тем не менее, рыба не была убита этой атакой. «Ах ты маленький ублюдок, я же сказал тебе остановиться». Хань Фэй не смог убить Ли Ху за 3 атаки. В результате инспектор оказался всего в 30 метрах от него. Хань Фэй стал еще серьезней. Теперь он не мог отступить назад. Когда лодка инспектора приблизилась, он перепрыгнул через нее. Пока инспектор был в воздухе, Хань Фэй прыгнул и снова ударил духовным энергетическим взрывом. «Да как ты смеешь?» Конечно, некоторые инспекторы были сильнее других. Большинство инспекторов, которые не были учителями в школе, были только рыбаками 9-го уровня. Насколько мог судить Хань Фэй, этот инспектор не мог быть мастером рыбной ловли, иначе он мог бы вмешаться с расстояния в 100 метров. Это означало, что он был в лучшем случае пиковым рыбаком. Поэтому он намеревался попробовать снова. «Взорвись, ты с ума сошел!» Ся Юй была вынуждена отступить из-за взрывов. Путонг. После взрыва оба упали в океан. Хань Фэй. Лицо Ся Юй было бледным, в голове пустота. Падение в океан не было шуткой. Она была почти уверена, что он умрет, поскольку поблизости не было ни одного рыбака. Инспектор был потрясен больше всех. Неужели этот молодой человек хочет умереть вместе с ним? почему он ударил духовным энергетическим взрывом 4 раза подряд. Жаль, что у него не было времени подумать. Инспектор наполнил свое тело духовной энергией в тот момент, когда он падал, но он увидел зеленый ветер, идущий на него после того, как стабилизировался. Гуду потрясенный, инспектор был затянут на десятки метров глубже и больше не мог сдерживать свое дыхание. Кто же этот молодой человек? Почему он такой сильный? Сейчас было не время думать. Инспектор торопливо поплыл наверх. Он уже видел рыбу-клинок и змеиную рыбу. Однако Хань Фэй усмехнулся над ним и улыбнулся. Это был первый раз, когда Хань Фэй использовал искусство странствующего дракона. Это было намного полезнее, чем то, что он знал. Он был так же небрежен, как рыба в воде. Нехорошо. Увидев, что Хань Фэй быстро плывет к нему, инспектор взмахнул удочкой, чтобы остановить его, но тот был слишком медлителен, и его запястье было отрезано. Инспектор потерял свое оружие, кровь капала с его запястья. Наблюдая за змеиной рыбой, которая приближалась, Хань Фэй прекратил преследование и махнул рукой инспектору. На поверхности Ся Юй все еще наблюдала за водой, и десятки лодок приплывали как можно быстрее. «Ха-ха-ха, кашель, кашель, тебе это не сойдет с рук. Заткнись, или я выброшу тебя в океан. Нет, ты не можешь, хотя я тяжело ранен, ты не можешь убить меня. Там нет никакого способа, что он смог выжить в океане. Ахаха, всплеск, бам». Сразу после того, как Ли Ху произнес эти слова, Хань Фэй вынырнул из воды и приземлился на палубу. Ли Ху был потрясен. Как ты можешь быть еще жив? Ся Юй разревался со слезами радости. Хань Фэй, с тобой все в порядке? Я была так напугана. Я думал, что ты уже мертв. Схватив пурпурную удочку, Хань Фэй спокойно сказал. Инспектор случайно наткнулся на змеиную рыбу после того, как упал в воду. ТСК, ТСК. Я видел, как змеиная рыба скользнула ему в рот. Ну и ну. Фу, Ся Юй чуть не вырвало после того, как она это себе представила. Лицо Ли Ху стало еще бледнее. Он указал на Хань Фэя, дрожа. Ты посмел убить инспектора? Ты видел, что инспектор был убит мной? Спросил в ответ Хань Фэй. Хань Фэй некоторое время смотрел на океан, но инспектор так и не вернулся. Поэтому он подошел к Ли Ху и спокойно сказал. Я бы убил тебя, если бы не твои очки. Хань Фэй нанес еще один удар. Рыба с головой тигра, которая не была убита, снова бросилась на него. Взорвись. Хань Фэй предвидел это. Он снова ударил духовным энергетическим взрывом и уронил рыбу на палубу. Бам, бам, бам. Хань Фэй с такой силой ударил фиолетовой бамбуковой удочкой, что даже палуба рухнула. Наконец, рыба была наполовину мертва. Ли Ху задрожал, глядя на него. Это была редкая рыба даже на первом уровне промысла. Но прямо сейчас она умирала под ударами Хань Фэя. Тигриная голова Хань Фэй был готов продолжать бить рыбу, когда рыба превратилась в яркую полосу и сгустилась в форму рыбы на запястье Ли Хуна. Хань Фэй удивленно спросил Ся Юй. «Эта рыба такая крепкая, я думал, что она уже мертва». Ся Юй пояснила. «Это и есть сила контракта». Рыба с головой тигра умирала, но Ли Ху вовремя опомнился. Тем не менее, партнеру будет так же больно, как и контрактному зверю. Хань Фэй посмотрел на Ли Ху. Его действительно рвало кровью. Хань Фэй не нашелся, что сказать. «Такая большая рыба может быть призвана обратно в тело, разве это не похоже с моим сосудом?» Неудивительно, что Ли Чжуэ, лидер тигров, мог доминировать на рыбном промысле первого уровня. С такой рыбой почти невозможно было умереть. «Мошенник, отпусти нашего молодого господина. Как ты посмел напасть на молодого хозяина тигров? Ты просишь, чтобы тебя убили? Ты окружен. Отпусти нашего молодого господина, если не хочешь умереть». Глядя на десятки лодок вокруг, Хань Фэй схватил полумертвого Ли Ху и сказал им: «Дайте мне ваших рыб, или я убью его». «Ты смеешь обкрадывать нас? А-а-а!» Одна из рук Ли Ху была сломана. Он отчаянно закричал. Хань Фэй спросил: «Разве я неясно выразился, или твои уши плохо слышат?» Ли Ху закричал: «Чего ты ждешь? Отдай ему рыбу. Наполните и эту лодку», сказал Хань Фэй. Хань Фэй указал на лодку Ся Юй и сказал ей: «Мы все равно одноклассники. Я тебя прикрою». Ся Юй была поражена безжалостностью Хань Фэя. Тем не менее, Хань Фэй был действительно жестоким. Он раздавил Ли Ху, рыбака 8 уровня, убил ложного инспектора и одновременно ограбил 12 лодок. Неужели это тот самый Хань Фэй, которого она знала? Хань Фэй смог получить 2 лодки, которые были полностью заполнены. После того, как 12 лодок были разграблены, Хань Фэй, наконец, похлопал Ли Ху по лицу и сказал: Ты скажешь, что проиграл лиху изменился в лице. До конца процесса оставался всего час. Может быть, Хань Фэй намеренно не хотел, чтобы он попал на ритуал пробуждения. Треск. Хань Фэй сломал лиху ногу и усмехнулся. Ты хочешь, чтобы я повторил? Лиху был очень напуган. Он понял, что Хань Фэй был полной противоположностью тому, кем его называли, и что если он откажется от своих условий, то, вероятно, окажется в океане. Стиснув зубы, Лиху сказал: «Я проиграл». Настоящий инспектор был потрясен, увидев убогую внешность Лиху. Неужели это тот самый жестокий и властный молодой хозяин тигров, которого он знал? Прежде чем уйти, Лиху пристально посмотрел на Хань Фэя. Хань Фэй сказал: «На что ты смотришь? Я выцарапаю тебе глаза, если ты будешь так же свирепо смотреть. Скажи своему отцу, что я потратил впустую 10 духовных пилюли за тебя. Пусть он сделает то, что считает нужным». Лиху вспыхнул, но сдержал свою ярость. Ему не удалось убить Хань Фэя. Если бы Хань Фэй попросил Танге разобраться с тиграми, он действительно был бы обречен. После того, как Лиху забрали, Ся Юй спросил: «Почему? Почему ты не убил его? Его отец, наверное, сошел бы с ума, если бы он умер», — лениво сказал Хань Фэй. С другой стороны, Танге столкнулся с Ван Баюем. Танге сказал: «Дай мне свои очки, и я не убью тебя». Ван Баю сильно вспотел. Как он мог столкнуться с таким чудовищем, когда рыбный промысел был так велик? «Танге, я близкий друг Хань Фэя, и он мой должник». Танге нахмурился. «Рассказывай, почему он твой должен, если я узнаю, что ты лжешь». Ван Баюй сказал: «Хань Фэй подставили, и он плавал в океане в течение 5 дней, и я нашел его и спас. Кто за этим стоит?» Танге пришел в ярости и направил свою длинную золотую удочку на Ван Баюя. Ван Баюй сказал: «Все в порт узнают. Я не знаю, кто стоял за этим, но порт ведет расследование. Я думаю, что Хань Фэй знает, что происходит». Танге опустил свою удочку. «Так сказать, Хань Фэй действительно у тебя в долгу. Но если я отпущу тебя, он больше не будет должен тебе». Ван Баюй сказал: «Конечно». Глава 53. Все сошли с ума за последний час. Те, у кого было достаточно очков, хотели иметь больше, чтобы иметь более высокие места в ритуале пробуждения. Те, у кого было меньше очков, надеялись попасть в первую сотню. Те, чьи очки были украдены, планировали их вернуть. Правда, до окончания рыбацкого испытания оставался всего час, и никто из оставшихся не был слаб. Ограбление было гораздо сложнее. Что еще более важно, альянсы с самого начала разваливались. Некоторые из них попали в засаду своих союзников, а некоторые объявили войну открыто. Они казнили других членов своих союзников и забрали все очки. Все больше и больше людей проигрывали, особенно те, кто заработал обильные очки после распада альянсов. Конечно, некоторые союзы становились все больше и больше под руководством определенных людей. Большинство из них были небесными талантами, которые обещали хорошие условия во время культивации. Типичным примером таких людей был Сяо Шуан из западного кампуса. Его духовное наследие было 4-го уровня, низкого качества, что указывало на многообещающее будущее. Итак, многие люди пришли, чтобы предложить ему очки. На стороне Хань Фэя и Сяо Юй были 4 лодки, полные очков. Любой из восточного кампуса начали бы бежать, увидев Хань Фэя и Сяо Юй, но Сяо Шуан не был из их кампуса и не узнал Хань Фэя. Сяо Шуан знал, что Хань Фэй и Сяо Юй могут быть сильными, но они не могли быть сильнее 8-го уровня. Поскольку он был на 8-м уровне с дюжиной лакеев вокруг него, как он мог не попытаться ограбить их? Сяо Юй стала спокойной после того, как она присоединилась к Хань Фэю. Она чувствовала, что для нее не было проблемой попасть в первую сотню. Внезапно она закричала: «Сюда плывет команда из лодок». «Я видел», — сказал Хань Фэй. «Кто-то снова хочет отдать нам очки». «Сяо Юй», — Хань Фэй с улыбкой протянул ей духовную пилюлю. «Ты займешься лакеями, а я прикончу босса». Сяо Юй вскочила на ноги. «Но там дюжина лакеев и только один босс». Хань Фэй пожаловался: «Сяо Юй, ты же рыбак 7-го уровня. Ты можешь справиться вообще без давления?» Сяо Юй надула свою губки. «Даже дюжина рыбаков 5-го уровня все равно может истощить рыбака 7-го уровня. Кроме того, я всего лишь новичок на 7-м уровне. Как я могу победить их?» Хань Фэй не нашелся, что сказать. «Ладно, давай разделим их поровну, хорошо?» — Сяо Юй сказала. «Но босс твой». «Сяо Юй, позволь мне сказать тебе, что ты не станешь экспертом, если не бросишь себе вызов. Она проговорил, мне не нужно становиться экспертом, мне нужно только стать великим мастером рыбалки. Это цель моего отца для меня, я буду освобождена после того, как я стану великим мастером рыбалки. Хань Фэй вспотел, Ся Юй, это опасная мысль. Ся Юй сказал, мне все равно сильнее меня. С тех пор, как ты убил инспектора, ты по меньшей мере так же силен, как рыбак 9 уровня. Ся Юй посмотрел на небо. Месяц назад Хань Фэй был всего лишь рыбаком 2 уровня, но уже через месяц он был способен сражаться с рыбаком 9 уровня. Разве он не был таким же необыкновенным, как Тан Гэ? Давайте разделимся и наберем еще больше очков, предложил Хань Фэй. Ся Юй сказала, зачем? Почему бы нам просто не подождать конца? Я думаю, что ты, безусловно, уже в первой десятке. Почему бы мне не попасть в первую тройку, если я уже вхожу в первую десятку? Недовольно спросил Хань Фэй. Только лучшие трое получат награды. Ся Юй сказала, так же, как и остальные из первой десятки. По традиции, они все могут выбрать себе боевую технику. Хань Фэй сказал с презрением, есть ли какие-нибудь хорошие техники в нашей деревне? Мне лучше попасть в первую тройку. Ся Юй была готов швырнуть парня в океан. Она была вне себя от беспокойства, но парень все еще хвастался. Сяо Шуран стоял на носу своей лодки, заложив руки за спину и небрежно оглядываясь. Когда лодка приблизилась, он спросил Хань Фэя, «Мне очень любопытно, почему же ты не убежал? У меня кривые руки, чтобы управлять лодкой», — сказал Хань Фэй, «иначе я бы убежал». Сяо Шуран сказал, «Тебя уже ограбили?» Хань Фэй внезапно пришел в ярость. «Ты можешь проявить ко мне хоть немного уважения, Сяо Шуан? Прекрати так стоять», — сказал Хань Фэй. «Как ты можешь держать руки позади себя, когда ты разговариваешь?» «Сяо Шуан, Ся Юй». Ся Юй почти заплакал. «Враг уже здесь. Почему ты так тянешь вместо того, чтобы броситься на него?» Сяо Шуан сказал. «Отдайте мне ваши очки, и я пощажу вас». Хань Фэй спросил. «Ты входишь в первую тройку, Сяо Шуан?» Сяо Шуан посчитал невозможным общаться с этим парнем. Он вообще не мог угнаться за ходом его мыслей. Сяо Шуан терпеливо сказал, «Я довольно близко». Глаза Хань Фэя сверкнули. «В таком случае отдавай мне свои очки, и я буду в первой тройке». Сяо Шуан мрачно сказал, «Ты отказываетесь отдавать свои очки?» Хань Фэй сказал, «Я отдам тебе». Сяо Шуан втайне вздохнул с облегчением. Он не хотел драться с парнем, потому что следы на лодке предполагали напряженные бои. Это означало, что парень не мог быть слабым. Однако в следующую секунду Хань Фэй сказал, «Я отдам тебе свою задницу». Прежде чем Сяо Шуан понял, что происходит, Хань Фэй прыгнул. Его пурпурная бамбуковая удочка блестела от духовной энергии. «Взорвись!» Лицо Сяо Шуана изменилось. Духовный энергетический взрыв может быть сделан только 7 уровнем, по меньшей мере. Кроме того, почему духовная энергия была даже интенсивнее, чем у самого Сяо Шуана? Сяо Шуан пытался сопротивляться этому удару, но он был слишком слаб. Он тут же топнул ногой и отлетел назад. Позади Сяо Шуан 4 рыбака 6 уровня отбивались своими удочками. После столкновения все они упали. Один из них даже потерял сознание и его свело судорогой. Все, кто был на стороне Сяо Шуана, были шокированы. Они понятия не имели, кого разозлили. Прежде чем они начали действовать, Хань Фэй приземлился на лодку Сяо Шуана и атаковал Сяо Шуана. Сяо Шуан был очень шокирован. Он только что схватил свою удочку, но единственное, что он мог сделать в воздухе, это поднять оружие и заблокировать атаку. Ляск. Сяо Шуан разбил крышку и упал в нее после того, как его вырвало полным ртом крови. Вежливость лучше, чем высокомерие, небрежно заметил Хань Фэй, стоявший рядом с каютой. Кто дал тебе смелость держать руки за спиной, когда ты сталкиваешься с врагом? Ха! Сяо Шуан взревел в каюте и бросился на Хань Фэя. Бам! Он был отброшен назад в рыбацкую каюту так же быстро, как и появился. Хань Фэй сказал, почему ты орешь? Ты хочешь сделать духовный энергетический взрыв, когда твое тело неустойчиво. Это то, чему тебя учил твой учитель. Неподалеку остановились и другие молодые люди, которые намеревались окружить его. Некоторые даже пытались пробраться обратно к своим лодкам. Хань Фэй поднял свою лодку и указал на одного из них. «Кто бы ты ни был, я сломаю тебе ноги и брошу в океан, если ты побежишь». Молодой человек был слишком напуган, чтобы бежать. Сяо Шуан был рыбаком 8 уровня, и он был нокаутирован этим парнем с двух атаках. Кто был этот парень? Не заботьтесь о том, что они думают, Хань Фэй крикнул Ся Юй. Ся Юй, собирай очки. Ся Юй была ошеломлена. Она была готова к жестокому сражению, но оно уже закончилось, прежде чем она прыгнула на вражескую лодку. Пу, кто же ты, кто такой? Схватившись обеими руками за стену каюты, Сяо Шуан посмотрел на Хань Фэя. Его рот был полон крови. «Я тот человек, которого ты не сможешь победить», — торжественно произнес Хань Фэй. Сяо Шуан, глава 54. Испытание Сяо Шуаном закончилось заранее, потому что он больше не мог сражаться, и его лучшие рыбаки были нокаутированы. Невозможно было ограбить других людей с этими рыбаками пятого уровня. В этот момент Хань Фэй разочарованно сказал Ся Юй. «У нас так много лодок», — Ся Юй сказала. «Никто не посмеет ограбить тебя снова, когда они увидят так много лодок». Хань Фэй спросил. «Ся Юй, как ты думаешь, мы сейчас на первом месте?» Ся Юй сказала. «Ты, может, и на первом месте. Я, вероятно, даже не сотки». Ся Юй сожалела, что битва закончилась прежде, чем она присоединилась к ней. В результате ей стало стыдно просить Хань Фэя подарить ей несколько лодок. «Что-то тут не так», — сказал Хань Фэй. «Я думаю, что мои очки чрезмерны. Я дам тебе одну, может быть, две лодки, так что ты сможешь пробиться в первую сотню». Глаза Хэ Сяю сверкнули. «Ты это серьезно?» Обрадованная, она пошла выбирать лодки и время от времени восклицала. «Ты можешь взять сколько угодно зеленых черепах и желтых рыб, но только не рыбу-клинок». Ся Юй, уже смеркалось. Гигантское солнце висело над поверхностью океана так близко, как будто они могли бы войти в него, если бы сделали шаг вперед. Сидя на палубе и наблюдая за солнцем, Хань Фэй пробормотал. «Жаль, что здесь нет ни алкоголя, ни сигарет». «А что такое сигареты?» Она закончила перетаскивать рыбу и была уверена, что попадет в первую сотню. Она не хотела попасть в первую тройку, да и не могла этого сделать. «А тебе никогда не приходило в голову, в каком прекрасном мире мы живем?» — спросил Хань Фэй. Ся Юй сказала. «Что? Мой отец говорил, что дно океана было гораздо красивее, и что я не могу себе представить там изобилие цветов. Хотела бы я когда-нибудь увидеть их». Хань Фэй взглянул на нее. «Почему бы тебе для начала не научиться ценить солнце? А что хорошего в солнце?» Хань Фэй улыбнулся. «Ты когда-нибудь задумывался, почему солнце такое огромное? Разве это не чудесно? Кто-то держит в руках такой огромный предмет, что мешает ему напасть на нас». Ся Юй посмотрела на Хань Фэя как на идиота. «Морской бог, конечно. Морской бог захватил самую яркую звезду в темноте, и она превратилась в солнце. Хань Фэй, хе-хе», — посмеялся Хань Фэй. «Я не верю ничему из этого дерьма». Ся Юй сказала. «Не говори плохо о морском боге. Это был морской бог, который создал океан, принес свет и дал нам все чудеса в этом мире». Хань Фэй спросил. «Ся Юй, ты когда-нибудь видел радугу?» «Ся Юй». Хань Фэй схватил бутылку воды и сказал. «Посмотри на небо и узри». Он набрал полный рот воды и выплюнул ее в небо. «Пу, пу, пу». Ся Юй посмотрел на Хань Фэя с удивлением и сочувствием. Похоже, он был не в себе. Он ведь не собирался стать прежним Хань Фэем, который был месяц назад, не так ли? Внезапно, Ся Юй посмотрел на туман в шоке и протерла свои глазки. У нее отвисла челюсть. «Успокойся», — сказал Хань Фэй. «Почему ты кричишь?» Ся Юй притянула Хань Фэя и указал на небо. «Семицветный божественный свет. Семицветный божественный свет, который ведет в царство морского бога», — Хань Фэй сказал. «Заткнись, это действительно страшно». Хань Фэй махнул рукой и сказал: «Когда радуга исчезла, это называется радугой. Это вызвано оптической дисперсией и отражением, когда солнечный свет достигает капель воды, которые являются приблизительно сферами. Забудьте об этом, ты все равно не сможешь понять это». Ся Юй посмотрела на Хань Фэя с нескрываемым интересом. «Нет, это семицветный божественный свет. Хань Фэй, ты встречал морского бога на дне океана месяц назад?» Хань Фэй сказал. «Я встречал много морских раковин». Ся Юй хотел спросить еще что-то, но Хань Фэй перебил ее и сказал. «Смотри, приближается лодка. Соревнование скоро закончится». Все лодки, проходившие мимо, поспешно уплывали, увидев целый флот Хань Фэя. Однако несколько лодок двигались прямо на них. Хань Фэй и Ся Юй были очень любопытны. «Кто же был так смел?» Хань Фэй спросил. «Ты готова грабить?» Ся Юй ответила. «Да». Когда лодки приблизились, Хань Фэй увидел Танге, а Танге — Хань Фэя. Ся Юй подпрыгнула и помахала ему ручкой. «Танге, мы здесь». Танге был поражен, увидев лодки Ханьфэя. «Ханьфэй, что случилось?» Ханьфэй сказал: «О, это моя добыча, Тангэ». Тангэ недоверчиво поднял голову. «Я уезжал всего лишь на месяц, а ты способен разграбить столько лодок в ходе рыбацкого процесса? Это все из-за сокровищ, которые ты оставил для него, Тангэ», — с завистью сказал Сяюй. «Сколько же ты хорошего оставил для него? Он даже смог убить инспектора после месяца тренировок. Я оставил полезных вещей для него». «Подожди, что, инспектор? Кто убил инспектора?» Ханьфэй собирался запихнуть болтливую Сяюй в рыбацкую каюту. Она раскрыла все его секреты в тот момент, когда они встретились. Держа Тангэ за шею, Ханьфэй прошептал ему: «Не удивляйся, у меня были и другие счастливые случаи. Я провел 5 дней в океане, когда тебя не было дома. В течение 5 дней я встретил седобородого старика, который настоял на том, чтобы научить меня искусству». В признании Ханьфэя было много информации, но Тангэ проигнорировал детали и спросил: «Кто пытался тебя убить?» Ханьфэй сказал: «Ха-ха, для меня это вообще не было проблемой, но не надо раскрывать эту тайну. Я говорил другим людям, что быстро продвигаюсь вперед из-за сокровищ, которые ты мне дал». Тангэ кивнул и сказал: «Хорошо, лучше всего не привлекать к себе слишком много внимания. Однако убийство инспектора — это большое дело. Почему ты, он должно быть, был предателем среди инспекторов, которые работали на тигров?» — сказал Ханьфэй. «Я только сбросил его в океан, когда он не был готов к этому, и тем более там появилась змеиная рыба, она проскользнула ему в рот. Так что на самом деле я его не убивал». Тангэ был потрясен. «Ты упал в океан? Ты не поранился? Как видишь, я в полном порядке», — сказал Ханьфэй. «Но ты же знаешь, со мной ничего не могло случиться». Тангэ мрачно сказал: «Тигры действительно смелые. Будь уверены, я преподам им урок, когда мы вернемся». «Забудь об этом», — сказал Ханьфэй, не думая, что это так важно. «Позволь мне позаботиться об этом». «Хорошо, ты будешь дома сегодня вечером? Если да, то я научу тебя этой технике». Фан Цзе покачал головой в тумане. «Седобородый старик, боевая техника, может ли быть какой-нибудь великий эксперт в деревне Небесной воды?» Это было действительно чудо, что молодой человек стал рыбаком 7-го уровня из рыбака 2-го уровня, не было бы слишком шокирующе, если бы рыбак 2-го уровня стал бы за одну ночь скрытым рыбаком. Это было более чудесно. Ханьфэй неторопливо сказал: «Позвольте мне сказать тебе, что название этой техники — это не полная монография, а 108 способах кондиционирования тела. Что ты сказал?» Все они были потрясены, когда из ниоткуда появился Фан Цзе. Ошеломленный, Сяюй сказала: «Мастер-ангел». Ханьфэй не сильно удивился, как Сяюй, но он также сделал вид, что удивлен. «Приветствую вас, господин ангел». Фан Цзе кивнул и торжественно спросил: «Как называется техника, о которой вы говорили?» Ханьфэй сказал: «Неполная монография о 108 способах кондиционирования тела». Фан Цзе сказал: «Расскажите мне поподробней, как ты познакомился со стариком?» Ханьфэй начал выдумывать все это. «Я культивировал в ту ночь и чувствовал, что я был на грани прорыва, но что-то я всегда упускал. Затем из ниоткуда возник седобородый старик и сказал мне, что у меня слишком плохие телесные качества. Затем он прижал свою руку к моему лбу, и я изучил технику». Фан Цзе пробормотал: «Передача знаний — лучший метод для полировки тела. Ты встретил эксперта почтенного уровня. Тебе действительно невероятно повезло, мальчик». Ханьфэй глупо спросил: «Насколько силен специалист почтенного уровня? Неужели он сильнее вас, господин ангел?» Фан Цзе усмехнулся: «Для таких, как ты, лучше всего не знать об этом. Все, что тебе нужно знать, это то, что почтенные — лучшие эксперты в океане. Верно, ты упоминал, что это искусство было неполным». Ханьфэй сказал: «Оно включает в себя 108 движений. Делать их трудно, но это довольно эффективно». Фан Цзе сказал: «Конечно, Тангэ, мы проведем еще несколько дней в деревне Небесной воды. Ты должны изучить незаконченную монографию о 108 способах кондиционирования тела». Тангэ колебался. «Ну, преподобный предал эту технику Ханьфэю. Будет ли это уместно для меня, чтобы изучить ее?» Фан Цзе сказал: «Это не имеет значения. Преподобный только учил его основам, так что он не был учеником преподобного. Если бы у него была полная техника, нам бы пришлось держаться от нее подальше». Затем Фан Цзе наблюдал за Ханьфэем, удивляясь, почему почтенный старик передал это обыкновенному рыбаку. У этого парня был какой-то потенциал, который он не заметил. Глава 55. Сяюй слушала молча, потрясенная, как будто она услышала величайшую тайну. Фан Цзи не собирался навещать их, но поскольку он уже прибыл, то решил сделать несколько приветственных подарков. Он достал два алые морские плоды и сказал: «С тех пор, как мы встретились, я хотел бы пожарить их вам». Ся Юй приняла один из них, ошеломленно. Это были алые морские фрукты, которыми мог наслаждаться только деревенский староста. Но ангел небрежно бросил один ей. Хань Фэй, с другой стороны, задумался на мгновение и сказал: «Мастер ангел, будет ли это возмутительно, если я предложу свою просьбу?» Фан Цзе был весьма удивлен, что Хань Фэй не взял алый морской фрукт. Обычный сельчанин мог бы устоять перед таким искушением, даже Тан Гэ был слишком потрясен, чтобы сказать что-нибудь, когда он впервые увидел алый морской фрукт. Фан Цзе сказал: «О, чего же ты хочешь от меня? Хотя ты и брат Тан Гэ, я не возьму твою незавершенную монографию о 108 способах конденсирования тела, ничего не дав взамен». «Господин ангел», — сказал Хань Фэй, — «не могли бы вы одолжить мне лодку? Обычные лодки слишком хрупки для сражений. Я боюсь, что проведу здесь много времени, поэтому хорошая лодка может быть более полезной, чем духовный плод». Фан Цзе улыбнулся и сказал: «Интересно, ты очень умный. Хорошая лодка гораздо важнее духовного плода». А Хань Фэй сделал вид, что удивлен. Фан Цзе махнул рукой и сказал: «Хорошо, я дам тебе лодку». Белая лодка появилась в океане из ниоткуда. Ее форма и украшения были намного лучше, чем у лодки, на которой они находились. Внимание Хань Фэя привлекла не сама лодка, а то, как она выглядела. Он задался вопросом, был ли у него тот же самый механизм, что и у его поддельной вселенной. Фан Цзе сказал: «Хорошо, твое испытание скоро закончится. Иди сейчас же». Фан Цзе исчез в мгновение ока. Вскоре после окончания соревнования деревенский староста объявил: «Настоящим объявляю, что соревнование окончено. Все останутся на своих местах. Я буду за всеми следить. Если кто-то двинется, результат будет аннулирован». Все инспекторы были мобилизированы. Некоторые родители также пришли, чтобы проверить результат их ребенка. Через четверть часа к Хань Фэю пришел инспектор. Удивился Хань Фэй. Он знал, что инспектор был Чжоу Дин из южного кампуса, который схватил его из южного кампуса в прошлый раз. Чжоу Дин был ошеломлен, увидев десятки лодок. Он думал, что они должны принадлежать к небесному таланту, но он воскликнул, когда увидел Хань Фэй и Хэ Сяю: «Ох, это ты! Приятно познакомиться, господин Чжоу», — сказал Хань Фэй. «Приятно познакомиться, господин Чжоу», — сказал Ся Юй. «Приятно познакомиться, господин Чжоу», — сказал Тан Гэ. Чжоу Дин спросил: «Ты Тан Гэ?» Увидев Тан Гэ, он больше не удивлялся такому количеству лодок. Кто же мог посметь ограбить их? Из 10 000 лодок, участвовавших в испытании, осталось только 3 000. В этот момент весь персонал портов был вызван для подсчета рыбы на этих лодках. Время от времени объявлялись баллы. Чжоу Чан, общее количество очков, 481 очко. Динь Даю, общее количество очков, 389 очков. Классное имя, Сюй Эрлинг, общее количество очков, 501 очко. Всякий раз, когда чей-то счет был выше 500, люди восклицали, потому что такой счет почти наверняка был среди 1000. Внезапно один из сотрудников воскликнул: «Ван, Ван Байви, общее количество очков, 4982 очка, хуа». Все были в шоке. Это было почти 5000 очков. Третий сын семьи Ван был поистине необыкновенным. Один из родителей воскликнул: «Он точно будет на втором месте». Некоторые родители ему завидовали. «Мне сказали, что ангел наградит первую тройку искусством концентрации духа. Это должна быть потрясающая техника боя». Некоторые родители издевались: «Что ты об этом знаешь? Искусство концентрации духа – это не техника боя, а великая профессия. Те, кто практикует духовную концентрацию, известны как духовные концентраторы». Некоторые родители даже говорили со смешанными чувствами: «Мы бы хотели, чтобы Ван Байви был нашим сыном». Хань Фэй, Тан Гэ и Хэ Сяю ждали, когда их результаты будут подсчитаны. Сначала пришла очередь Тан Гэ. Персонал был ошеломлен, увидев цепь лодок. «Неужели все они принадлежали Тан Гэ?» Тан Гэ указал на них и сказал: «Эти 5 лодок мои». Ху все вздохнули с облегчением. Они почти думали, что все лодки принадлежат Тан Гэ. Вскоре кто-то снова воскликнул: «Тан Гэ, общее количество очков Тан Гэ составляет 5882 очка». Родители снова заметили: как и ожидалось от ученика ангела. Он на 1000 очков выше, чем Ван Бави. Кто-то покачал головой. Это не просто 1000 очков. Если бы семья Ван Бави не попросила других людей помочь ему, он не смог бы получить 5000 очков. Ван Цзе, как учитель Танге, покраснел от волнения. Это был его ученик. Казалось, что теперь у них есть победитель. Никто не думал, что ангел поможет ему, потому что это того не стоило. Если бы ангел принял меры, он мог бы легко помочь набрать 50 тысяч очков. С другой стороны, Ся Юй тоже показала свои лодки для подсчета очков. Мин Танг внимательно наблюдал. Когда он увидел, что Ся Юй вернулась вместе с Танга и Хань Фэем, он понял, что результат его дочери не может быть плохим. Прежде чем он подсчитали рыбу Ся Юй, рабочий объявил: «Хукун, 1299 очков». Хукун был взволнован. Последние 12 часов были для него полны опасностей. Его много раз чуть не убили, хотя сейчас он был на 7-м уровне. Услышав счет, он понял, что может войти в первую сотню. Но он, увидев Ся Юй позади себя, он изменился в лице, когда заметил 3 лодки, которые плыли за ним. Неужели Ли Ху не поймал ее? Через мгновение рабочий сказал в шоке: «Ся Юй, общее количество очков – 3012 очков. Ха-ха». Мин Танг не мог удержаться от возбужденного смеха. Учитель похвалил его: «Старый Мин, у тебя замечательная дочь. Мистер Хе, ваша дочь – будущий великий мастер. Мистер Хе, оценка моего мальчика не очень высока, но он красив и учтив. Вы можете рассмотреть его кандидатуру?» Теперь он, Мин Танг, ничего этого не слышал. «Твой сын похож на желтую рыбу, но ты говоришь, что он красив, и хочешь, чтобы он женился на моей дочери». Все родители видели внешность Ся Юй и хвалили, как она была красива. Кто-то даже втайне вспомнил об этом и планировал попросить своего сына очаровать ее. Хукун был ошеломлен. Счет был как пощечина ему. Он думал, что Ся Юй ограбил Ли Ху, но почему у нее было 3012 очков? Была ли Ся Юй сильнее его? Хукун увидел Хань Фэя позади Ся Юй. Сразу же он почувствовал себя ужасно, потому что увидел плотно связанные лодки позади Хань Фэя. Наконец, настала очередь Хань Фэя. Рабочий спросил: «Ты Хань Фэй, какие лодки твои?» «Все они», — сказал Хань Фэй. Рабочий уставился на Хань Фэя. «Что ты сказал? Они все?» Хань Фэй кивнул. «Ну да, и все они тоже». Рабочий в недоумении обошел вокруг лодок и снова спросил: «Они действительно твои?» Хань Фэй сказал: «Здесь так много учителей. Как я могу лгать? Всего у Хань Фэя было 21 лодка. Никто бы не поверил, что они все принадлежат одному человеку». Пока они подсчитывали, один из рабочих открыл дверь каюты и потрясенно воскликнул. Она была полна рыбами с клинками без единой зеленой черепахи. Рабочий остолбенел. Хань Фэй был единственным, кто знал, что там было всего 4 лодки с рыбами-клинками, но этого все равно было достаточно. Через мгновение, когда результат Хань Фэя уже был известен, один из рабочих просто заплакал. Все посмотрели на работницу, но она подняла книгу и пробормотала, запинаясь: «Хань Фэй, общее количество очков Хань Фэя составляет 13208 очков». Глава 56. Все вокруг погрузилось в тишину. Все они горячо болтали, но все они были вынуждены замолчать из-за этого счета. Учителя и персонал были ошеломлены, так же как и деревенский староста, директор Иван Цзе. Только Танга улыбался. Хань Фэй почесал в затылке. Ситуация становилась все более неловкой. Это невозможно. Он жульничал. Хукун пришел в возбуждение. Он был действительно шокирован числом, которое было в 10 раз больше, чем у него. Единственная возможность, которая приходила ему в голову, заключалась в том, что Хань Фэй жульничал. А как еще он мог набрать такое большое количество очков? Прищурившись, Хань Фэй посмотрел на него и сказал: «Молодой человек, вы несете ответственность за то, что говорите. Молодой человек, какие у вас есть доказательства, чтобы обвинить Хань Фэя в мошенничестве?» Конечно, у Хукуна не было доказательств, но у него внезапно появилась идея. Должно быть, это Танге. Хань Фэй и Танге хорошие братья. Танге, должно быть, отдал свои очки Хань Фэю, иначе как он смог набрать такое большое количество очков? ГМ Танге встал и сказал: «Хукун, прекрати клеветать. Я не дал Хань Фэю ни одного очка. Он набрал свои очки лично». Хукун взволнованно сказал: «Ты лжешь. Он был всего лишь рыбаком 2-го уровня 2 месяца назад, но через месяц он получил более 10 тысяч очков в рыбацком испытании. Ты можешь в это поверить?» Староста деревни и другие люди посмотрели на Хань Фэя, задаваясь вопросом, был ли он рыбаком второго уровня месяц назад. Он определенно не был похож на одного из них прямо сейчас, но Хань Фэй это не беспокоило. «Хукун, у каждого есть свои счастливые моменты. Разве у меня не должно быть своего после всех переживаний жизни и смерти? С другой стороны, ты все равно не сможешь пробиться в первую десятку с твоими тысячами очков. Так почему же ты клеветаешь на меня? Это потому, что ты завидуешь мне». Некоторые родители закричали: «Молодой человек, расскажите нам, как вы получили очки». «Верно, это не будет проблемой, если ты сможешь рассказать, как ты смог набрать столько количества очков, скольких людей ты ограбил, чтобы заработать столько очков». Многие люди кричали. Некоторые были действительно заинтересованы, а некоторые просто наслаждались этой драмой. Деревенский староста проворчал: «Всем молчать, подсчет еще не закончился». Наконец, когда шум стих, вождь деревни посмотрел на Хань Фэя и заколебался. «Хань Фэй, ты можешь поговорить об этом, если хочешь. Я гарантирую, что никто не будет напрашиваться на неприятности». Староста деревни, Хань Фэй, спросил: «Могу ли положиться на ваши слова?» Деревенский староста сказал: «Конечно, просто расскажи все как было, никто не будет мешать тебе». «Вот что случилось», — сказал Хань Фэй: «Я вообще не интересовался грабежами, но многие люди приходили грабить меня, включая Ли Ху, Сяо Шуан и других учеников, которых я не знал. Так что вместо этого я их ограбил». В этот момент Хань Фэй наконец обнажил свои клыки. Небесные таланты в деревне были совсем не для больших шишек. Как он мог подняться на более высокие места, если он не мог сравниться с небесными талантами? Поэтому он решил, что настало время раскрыть свои способности. «Ну и что же, ты ограбил Ли Ху? А, я видел, как Сяо Шуан вернулся после ранения. Его ограбил Хань Фэй? Это невозможно. Ли Ху рыбак восьмого уровня. Духовное наследие Сяо Шуана — это четвертого уровень, низкое качество. Сможет ли Хань Фэй победить его?» Люди перешептывались друг с другом, неубежденные в этом. «Это чушь собачья», — проворчал Хукун. «Ли Ху и Сяо Шуан оба рыбаки восьмого уровня. Как ты мог обократь их?» Хань Фэй жалобно посмотрел на него. «Это что, сюрприз для тебя? Они просто не смогли победить меня. Ты хочешь, чтобы они сами рассказали, как все было?» Было жаль, что ни Ли Ху, ни Сяо Шуан не могли встать прямо сейчас. Ли Чжуи сжал свои кулаки среди родителей. Он не мог впасть в ярость, хотя его сын был почти калекой. Он даже должен был поблагодарить своего врага за то, что тот не убил его сына. Сяо Шуан тоже был гордым человеком. Его духовное наследие было только вторым после наследия Танге в деревне Небесной Воды, и он должен был быть самым сильным, кроме Танге, но его победил мистер Никто. С чего бы ему ставить себя в неловкое положение, объясняя подробности публике? Посмотрев на удочку, Хань Фэй сказал: «Теперь вы уверены в моих очках?» Слуги посмотрели на деревенского старосту и кивнули. Общая оценка Хань Фэя составляет 13208 очков. Тот, кто был неубежден, может проверить это позже, но вы не должны препятствовать следующим расчетам. Однако Хань Фэй ушел не сразу. «Я хотел бы узнать, смогу ли я забрать эту рыбу?» — тихо спросил он у персонала. После короткой паузы персонал сказал: «Мы предоставляем услуги доставки. Я не думаю, что это легко — взять десятки лодок и отдать вам всю рыбу». Хань Фэй сказал: «Это довольно просто. Я сам заберу всю рыбу». Персонал. Подсчеты продолжались. Все было закончено еще до наступления темноты. Стоя на плавучей лодке, глава деревни объявил со списком в руке. Первое место занимает Хань Фэй. Общее количество 13208 очков. Второе место занимает Танге. Общее количество 5882 очков. Третье место занимает Ван Байви. Общее количество 4982 очков. Четвертое место занимает Сян Нань. Общее количество 4356 очков. Седьмое место занимает Ся Юй. Общее количество 3012 очков. Десятое место занимает Чэнь Цин. Общее количество 2222 очков. Результаты после десятого места резко упали. В итоге Хукун оказался на 86-м месте. Это был неплохой результат, но он был далеко не так хорош, как первые 10 мест. По окончательному результату, оценка тысячного места составила 496 очков. Кто-то был в восторге, а кто-то расстроен. В то время как первая тысяча была счастлива, они были тронуты тем, что староста деревни сказал дальше. «Дорогие ученики, я полагаю, что вы осознали жестокость соревнований, Это соревнование является отражением реальности. В рыболовстве первого и второго уровня такие вещи происходят ежедневно. Многие ученики и родители замолчали. На самом деле, некоторые родители молчали с самого начала, потому что они не нашли своих детей. Деревенский староста продолжал. Знаете ли вы о жертвах этого соревнований? По данным инспекторов, в испытании приняли участие 13564 учеников, но вернулись только 10321. 20% из них похоронены в этом океане. Все были тронуты, в том числе и сам Хань Фэй. Он знал, что есть жертвы, потому что многие лодки, которые он ограбил, были пусты в первую очередь. Многие ученики, которые были в альянсах, напали друг на друга. Это было самой большой причиной жертв. Староста деревни эмоционально сказал, реальность жестока. Только 2982 лодки смогли завершить рыбацкие испытания. 5000 человек были ранены, некоторые навсегда. Я говорю вам это не для того, чтобы запугать вас, а чтобы сообщить вам, что для того, чтобы не погибнуть в этом людоедском океане, вам нужно очень много работать. Пока вы живи, всегда есть надежда. Хань Фэй замолчал, услышав статистику. Это был всего лишь рыбацкое соревнование в деревне. А как насчет города? Впервые он осознал жестокость этого мира, жестокость культиваций. Чтобы стать скрытым рыбаком, таким же хорошим, как Фан Цзе, сколько он должен убить на свое пути? Хань Фэй посмотрел на родителей, стоявших поодаль. Больше никто не улыбался. Одни плакали, другие успокаивали их. Хань Фэй глубоко вздохнул. Ему приходилось соперничать с людьми и с судьбой. Глава 57. Первое, что сделал Хань Фэй, вернувшись на плавучий остров, попросил Лиганга приготовить барбекю. Ночью сотни людей собрались вокруг киоска с барбекю на рынке. Лиганг сильно вспотел, когда жарил еду. Он закричал, не торопитесь. В нашем магазине уже через 3 дня будет скидка в полцены. Вы сможете приходить, когда захотите. Лиганг был слишком занят, чтобы даже пить воду, но он был в восторге. Его ненавидели, когда он собирал плату за защиту тигров раньше, но прямо сейчас его барбекю было настолько востребовано, что люди добровольно бросали свои деньги в него. Ли Ганг и его подруга были заняты на рынке, а Хань Фэй, Танга и Ся Юй наслаждались барбекю в доме Хань Фэя. У них была головная боль от того, как справиться с рыбой, которую они поймали. 3 лодки Ся Юй были забраны Минтангом. После того, как Хань Фэй разобрался со своими лодками, у него все еще оставалось 15 полных лодок. Несмотря на то, что он дал Лигангу 3, у него все еще было 12 полных лодок, которые он не мог спрятать. Наслаждаясь чесночным вкусом лобстера в своей руке, Танга высказался. «Вкусно. Это очень вкусно. Мы должны превратить всю рыбу в барбекю. Мы заработаем кучу денег. Этой рыбы слишком много», — сказал Хань Фэй. «У нас есть сотни тысяч килограммов рыбы», — он сказал. «Учитывая погоду прямо сейчас, рыба умрет и испортится в течение 1 недели». Танга предложил. «Должны ли мы продать их? Они были пойманы из океана», — задумчиво сказал Хань Фэй, «поэтому их следует вернуть в океан. Почему бы нам не вернуть их обратно в океан?» «Вернуть их обратно в океан?» Танга и Ся Юй посмотрели на Хань Фэя как на идиота. «Неужели он так быстро забыл горькие дни прошлого?» Хань Фэй сказал. «Наш киоск для барбекю сможет использовать 2 лодки рыбы к завтрашнему вечеру в лучшем случае. Все остальное будет потрачено впустую». Заметив их презрение, Хань Фэй тут же сказал. «Ты не понимаешь этого? Мы все время поглощали ресурсы из океана. Теперь, когда ресурсов стало слишком много, нам лучше вернуть их обратно в океан вместо того, чтобы позволить им сгнить, верно?» Танге почесал в затылке. «Тогда зачем ты забрал эту рыбу? Ты мог бы продать их в порту». Хань Фэй откусил кусочек лобстера и сказал. «Они были слишком одиноки в океане. Я взял их с собой, чтобы насладиться. Танге, Ся Юй». Затем, не обращая на них внимания, Хань Фэй прыгнул в лодку. Он арендовал все лодки в порту, и сейчас они были пришвартованы где-то рядом с его домом. Ся Юй толкнула Танге локтем и сказал. «Ты заметил, что, хотя он очень быстро растет, его мозг иногда дает сбой?» Танга с несчастным видом сказал. «О чем ты говоришь? Как же он мог завоевать благосклонность того старика? Думаешь, у него с головой что-то не в порядке?» Ся Юй сказала. «Я чувствую, что он изменился после того, как его вытащили из воды в прошлый раз». Танга глубоко задумался. Была ли это настоящий характер Хань Фэя? Затем Ся Юй заколебалась. Как ты думаешь, возможно ли, чтобы рыба превратилась в хайфея? Говорят, что есть некоторые рыбы, которые могут превращаться в людей в неизвестных землях. Танге презрительно усмехнулся и безмолвно посмотрел на Сяюй. Я думаю, что с моим братом все в порядке. С другой стороны, тебе следует проверить свой мозг. В этот момент Хань Фэй начал бросать рыбу. Он счастливо улыбался и смеялся каждый раз, когда бросал рыбу вниз. Танге и Сяюй были ошеломлены. Сяюй сказала: «Я хочу помочь тебе. Не помогай мне, лучше посиди и отдохи. Я сам». Хань Фэй отругал Сяюй, которая уже собиралась помочь ему. «Девушки не должны делать тяжелую работу. Посидите там и насладитесь барбекю». Танге улыбнулся и сказал: «Позволь тогда мне помочь тебе. Ты тоже посиди, Танге». Хань Фэй закатил глаза и сказал: «Хорошо, я могу не торопиться с этим делом. Сначала я научу вас не полной монографии, а 108 способах кондиционирования тела». Сяюй надула губки и сказала: «Хорошо, я пока уйду». Хань Фэй спросил: «Почему ты уходишь? Ты тоже можешь научиться этому». «Что?» Сяюй потрясенно посмотрела на Хань Фэя. «Неужели я тоже смогу этому научиться?» Хань Фэй махнул рукой и великодушно сказал: «У меня не так уж много друзей. Как я могу забыть про тебя?» Хань Фэй, взобравшийся на скалу, пробормотал про себя: «Я не могу сказать тебе, что я научу тебя этому только потому, что не хочу, чтобы помогала мне выбрасывать рыбу». Сяюй была весьма взволнована. По словам Фан Цзе, это была лучшая боевая техника легендарных почтенных. Она не знала, кто такие почтенные люди, но они должны быть сильными. Танге был таким же. Он думал, что Хань Фэй едва ли сможет пройти испытание рыбной ловли, но прямо сейчас Хань Фэй уже мог научить его особенной технике. Хань Фэй сказал: «Стойте здесь и подражайте мне. Пытайтесь делать точно так же, как и я». Танге сказал: «Хорошо». Сяюй сказал: «Угу». Первым движением было наклониться назад и дотянуться одной рукой до земли, а другой до ступней. Хань Фэй легко выполнил его. Танге покраснел, так как это было трудно сделать. Сяюй, напротив, упал на землю. Хань Фэй сказал: «Сяюй, почему ты упала? Девушки должны быть более гибкими, чем парни. Как же ты упала, Сяюй? Это так трудно». Хань Фэй спросил: «Ты хочешь этому научиться или нет?» Сяюй быстро кивнул: «Хочу. Раз, два, три». Хань Фэй показал 18 движений подряд, и Танге, и Хэ Сяюй сильно вспотели к восьмому движению и почти рухнули после того, как они закончили. Хань Фэй был озадачен. Вначале ему было трудно, но он мог выполнить 36 движений. Может быть, их плохая работа была вызвана его плохой демонстрацией. Фан Цзе наблюдал за всем происходящим с неба. Время от времени он кивал головой. Каждое движение высшей боевой техники требовало всех мускулов на человеческом теле. Он подумал, не стоит ли ему тоже изучить ее. Забудь об этом. Это нормально для младших ребят, чтобы изучать что-то новенькое, но если я этому буду учиться. Танга и Сяюй дышали так тяжело, как будто только что вышли из океана. Пока они отдыхали, Танге вдруг что-то почувствовал. «А, емкость моей духовной энергии возросла», — Сяюй спросила. «Правда? Ах, это правда». Они уже собирались сказать Хань Фэю хорошие новости, но Хань Фэя нигде не было видно. Они вышли из комнаты только для того, чтобы увидеть, что Хань Фэй бросает рыбу и свистит от восторга. Хань Фэй был очень зол, увидев их. «Вы остановились? Вы не должны были останавливаться до завтрашнего утра». А Сяюй была напугана. После того, как она закончила 18 движений, мир для нее разваливался на части. Неужели ей придется повторять их до завтрашнего утра? Губы Танге тоже дрогнули. Интересно, удастся ли ему это сделать? Внезапно Хань Фэй погладил ее по голове и сказал: «Эй, я забыл, что у меня все еще есть жидкость для улучшения тела из железной рыбы. Возьмите немного, и вы ничего не почувствуете во время культивирования». Тогда я 3 дня подряд занимался самосовершенствованием. Танге потрясенно посмотрел на Хань Фэя. Ему было трудно закончить сложные движения один раз, а Хань Фэй делал их в течение 3 дней. Кроме того, весь набор включал 108 движений. Сразу же Танге сказал: «Сяюй, пойдем и продолжим практиковаться». В то время как Хань Фэй бросал рыбу, а Танге и Сяюй культивировали, Мин Танг был сердит по пути к дому Хань Фэя. «Да, ты помог моей дочери, но это не значит, что ты можешь похитить ее у меня. Она еще даже не вернулась домой, даже когда уже так поздно». Прежде чем Мин Танг добрался до дома Хань Фэя, перед ним появился человек и потряс его. Он был ошеломлен, когда узнал, Кто это был? Мастер-ангел. Фан Цзе спросил. Кто ты? Почему ты здесь? Господин ангел, я здесь из-за своей дочери, поспешно ответил он. Завтра будет день пробуждения духа, но моей дочери еще нет дома, поэтому я здесь, чтобы найти ее. Фан Цзе небрежно спросил. Это ваша дочь Ся Юй? Мин Танг кивнул. Ся Юй действительно была дома у Хань Фэя. Фан Цзе махнул рукой и сказал. Возвращайся сейчас же. Ся Юй повезло, что у нее есть возможность научиться высшей технике. Завтра она сама присоединится к ритуалу пробуждения. А, высшая техника? Да, конечно. Я сейчас же уйду. Мин Танг был потрясен. Ангел сказал, что это была высшая техника. Его дочь была действительно хороша. Его гнев прошел, и он вернулся в восторге. Глава 58. Рука Хань Фэя болела после того, как он всю ночь выкидывал рыбу. Но он был в восторге, когда проверил свои данные. Владелец. Хань Фэя уровень. 7. Продвинутый рыболов. Духовная энергия. 38-112. 279. Духовное наследие. Второй уровень. Низкое качество. Обновляемое оружие. Пурпурная бамбуковая удочка. Главное искусство. Душа рыбы. Глава 1. Поцелуем крючком. Смертный уровень. Божественное качество. Я вот не понимаю, где остальная навыки техник и т.д. Кэнче это главыня искусства и т.д. Но сука, где все остальные? Он потратил огромную духовную энергию на соревновании, и после него у него осталось не более 27 тысяч очков. За одну ночь он вернул свои потраченные очки. Это было совсем неплохо. Рассвет наступит через 2 часа. Хань Фэй задумался, не следует ли ему улучшить свое духовное наследие. Если бы ритуал пробуждения имел какое-то отношение к потенциалу человека, духовное наследие было бы важно. Он знал, что Фан Цзе должен быть где-то поблизости, но не был уверен, что этот человек узнает об этом. На мгновение задумавшись, Хань Фэй подумал, что он мог бы попробовать. Он осмелился сделать это, потому что думал, что Фан Цзе не был таким известным, как люди полагали. Деревня Небесной Воды была всего лишь деревней, а над ней располагались города и поселки. Если Фан Цзе был здесь, чтобы провести ритуал пробуждения, не означало ли это, что все другие деревни имели таких же экспертов в качестве хозяев? Даже если Фан Цзе заметит что-то неладное, он все равно сможет придумать историю и одурачить его. В конце концов, был еще Танге. Конечно же, он не мог причинить ему вреда. Размышляя об этом, Хань Фэй взобрался на скалу, только чтобы увидеть, что Фан Цзе наслаждался барбекю и ликером на крыше своего дома. Увидев Хань Фэя, он небрежно сказал, «Эта еда не так уж плоха. Я не знал, что самые низменные духовные плоды были так восхитительны. Кроме того, как ты сделал этот алкоголь? Расскажешь мне о рецепте позже». Хань Фэй почесал затылок и отбросил мысль об улучшении своего духовного наследия. Как он мог сделать это перед Фан Цзе, не разоблачая сосуд для очищения демонов? «Если вам это нравится, я дам вам метод приготовления спиртного, а также барбекю». Фан Цзе кивнул. Он взмахнул рукой, и перед Хань Фэем появился кусочек старинного нефрита. Фан Цзе сказал, «Я не буду использовать тебя в своих интересах. Я пообещал 3 лидерам в соревновании по рыбалке, что дам им духовную концентрацию, но поскольку ты занял 1-е место и также предложил незаконченную монографию о 108 способах кондиционирования тела, я дам тебе эту духовную книгу. Она содержит много способов культивирования для концентрации духа. Это зависит от тебя самого, сколько ты сможешь узнать из этой книги». Хань Фэй был потрясен. Вместо одного искусства концентрации духа он смог получить книгу и сможет узнать намного больше, чем он планировал. «Вот так гораздо лучше. Благодарю вас, господин ангел», — сказал Хань Фэй. Фан Цзи перестал разговаривать с Хань Фэем, а Хань Фэй подошел к Танга и Ся Юй. Теперь они не просто потели, а практически парили дымом. Трудно было сказать, что именно дал им Фан Цзе. Однако Хань Фэй предположил, что они просто съели духовные плоды, такие как плоды Алого моря, потому что он мог почувствовать аромат плода. Хань Фэй присоединился к культивации, но он не попросил Фан Цзе о духовном плоде. Он считал, что плод не так хорошо. Утреннее солнце окрасило небо в красный цвет. Каждый раз, когда Хань Фэй смотрел на открывающийся перед ним вид, он находил этот мир чудесным и удивительным. Треск. Ся Юй, которая сидела в странной позе, выделяла странное вещество, выходящее из ее тела, как будто она сломала определенное препятствие. Очищение тела, Хань Фэй быстро узнал. То же самое произошло и с ним, когда он усовершенствовал свое искусство, за исключением того, что у Сяюй эффект был не так хорош, как у него, вероятно, потому, что она только съела духовный плод. Я теперь на 8-м уровне, бам, Сяюй упал, она слишком устала. Отработка 18 движений была самой утомительной вещью, которую она делала за всю свою жизнь. Танге, напротив, не вставал, пока не закончил последнее движение. «Я чувствую себя на отлично», — Танге усмехнулся и сказал. «Я чувствую, что моя способность к духовной энергии увеличилась по крайней мере на 30%. Это искусство поистине великолепно». Хань Фэй был потрясен. «Сколько, сколько?» — Танге сказал. 30 очков. Разве это не то же самое, как у тебя?» Хань Фэй не нашелся, что сказать. Он не хотел разговаривать с Танге. «Разве в этом разница между смертным и гением?» Он только смог увеличить на дюжину очков после завершения всех 108 движений. Сяюй завистливо сказала. «Так много, почему я чувствую, что я смогла только увеличить на 10 очков? У меня было еще меньше», — мрачно сказал Хань Фэй. «Ха-ха», — появился Фан Цзе и рассмеялся. «Это сила духовного наследия. Неплохо. После изучения 108 движений, Танге, ты будешь непобедим на своем уровне. Ха-ха». Фан Цзе был явно очень доволен. Хань Фэй чувствовал, что это, вероятно, потому, что он мог посмеяться над теми, кто послал его в это убогое место и найти такого гения. Самым священным местом на плавучем острове был его центр. Даже деревенский староста не был достаточно квалифицирован, чтобы жить здесь. Это был первый раз, когда Хань Фэй пришел в центр деревни Небесной Воды. В этом месте стояла каменная статуя. Это была женщина, которая высоко поднимала удочку. Перед статуей было положено много подношений. «Дочь моя», — Мин Танг с облегчением увидел, что Сяюй пришла вместе с Хань Фэем и Танге. Он заметил Сяюй и сказал в шоке. «Дочка, ты теперь рыбачка 8-го уровня?» Сяюй покраснела. «Отец, не спрашивай слишком много». «Да, хорошо», — сказал Мин Танг. «Я не буду спрашивать. Просто держи это при себе. Ничего мне не говори». Мин Танг едва сдерживал улыбку. Казалось, что общение с Хань Фэем и его братом было совсем неплохо. Он подумал, что ангел, должно быть, даровал его дочери наивысшую технику, потому что она была другом Танге. Мин Танг сказал: «Хорошо, отдай дань уважения морскому богу и присоединяйся к команде. Ты будете в первой партии в ритуале пробуждения. Не расслабляйся». Хань Фэй был поражен. «А разве морской бог не человек?» Лицо Мин Танга потемнело. «О чем ты говоришь? Не говори такой чепухи и отдай дань». Хань Фэй пробормотал, что морской бог был бородатым мужчиной с трезубцем, который был гораздо более впечатляющим, чем удочка. Там не было никаких правил, касающихся дани. Хань Фэй достал свою удочку и помолился так же, как Сяюй и Танге. Отдав дань уважения морскому богу, они вошли в круг и встали позади статуи морского бога. Это была яма площадью 200 квадратных метров. Дно ямы было плоским, с множеством сложных узоров. Это было похоже на великолепный бассейн. Вокруг бассейна были ряды лестниц, которые выглядели как зрительный зал на стадионе. В этот момент все лестницы были полны. Многие люди пришли на ежегодный праздник. Некоторые пришли со своими детьми, а некоторые были здесь просто для развлечения. Хань Фэй и его спутников подвели к задней части статуи, где был канал, ведущий к бассейну. Хань Фэй увидел Ван Баюя, Сян Нань, Чэнь Цина и еще нескольких человек, которых он не узнал. Они кивнули друг другу. В конце концов, никто из первой десятки не будет обычным в будущем. Это были самые выдающиеся молодые люди на плавучем острове, где проживало 600 тысяч человек. Перед ритуалом пробуждения люди выкрикивали имена первой десятки. Танге, Танге, Танге, Ван Баюй, Ван Баюй, Ван Баюй, Сян Нань, Сян Нань, Сян Нань. Радостные возгласы звучали с каждым разом все громче и громче. Мало кто болел за темных лошадок, как Хань Фэй, потому что они только что узнали о нем. Но Танге был другим. Танге уже был образцом для подражания. Даже у Сяюй было несколько поклонников, болеющих за нее. Танге, Ван Баюй и Сян Нань были именами, которые приветствовались больше всего. Хань Фэй. Рев внезапно заставил аудиторию замолчать. Все посмотрели на человека, который болел за Хань Фэя.